Глава 28. Разумеется, в свою квартиру я его не пустила. Ислам заселился в гостиницу неподалеку и каждое утро мне привозил свежую выпечку из булочной. Затем спрашивал, куда меня сегодня нужно отвезти. Следил, чтобы я вовремя поела в обед и чтобы в моей еде было много полезностей. «Ислам, ты носишься со мной как с ребенком. Должно быть, у тебя найдутся и свои дела». «Мои дела — это ты», — ответил он. «Все это, конечно, безумно приятно, но боюсь его официально прощать. Боюсь, что как только допущу его к себе, он снова изменится в худшую сторону. Я давала ему второй шанс, верила в его исправление. А он в итоге растоптал мою душу еще сильнее. Теперь я осторожна, очень осторожна. Я научилась возводить вокруг себя стены, чтобы защитить свое сердце от повторной боли. Да, в наши отношения влезли посторонние, которые не хотели, чтобы мы были вместе. Они убедили нас, что так будет лучше, но... Он здесь, в городе, готов отказаться от прежней жизни ради меня. Надежда шепчет, что он действительно изменился, что он осознал свои ошибки и готов все исправить. Страх же кричит о том, что это всего лишь игра, что он снова причинит мне боль, как только добьется своего. Но я вижу в его глазах искренность, вижу раскаяние и даже жалость ко мне за то, как его сестра поступила со мной. Он не просто говорил красивые слова, он доказывал свои чувства поступками. Он терпеливо ждал, не давил, не требовал ничего взамен. Он просто был рядом, готовый поддержать и помочь. «Поужинаешь сегодня со мной?» — спрашивает, как обычно. «Тем более есть достойный повод. Я нашел работу». «Ты? Работу?» — удивленно приподнимаю брови. «Ага. Хозяин пекарни, где я покупаю для тебя выпечку, предложил стать его работником». «Какая чудесная новость. Ты будешь печь хачапури?» «Не могу удержаться от подколки». «Нет, пекарь из меня хреновый, уж простите. Буду развозить заказы, ну и так, по мелочи. Работы много, не справляется он в силу возраста». «Хозяин пекарни хороший человек, и я с его внуком занимаюсь русским языком». Молчим некоторое время, потом он говорит. «Есть, я знаю, что мне нужно завоевать твое доверие. Я готов делать это столько, сколько потребуется. Моя работа — это только начало. Я хочу стать тем человеком, которым ты сможешь гордиться». Смотрю на него и вижу не того эгоистичного и безответственного типа, которого знала раньше. Сейчас передо мной стоит мужчина, который слов на ветер не бросает. Я решаю дать ему еще один шанс. На этот раз последний. «Хорошо», — отвечаю. «Я поужинаю с тобой». Пока Ислам терпеливо ждет меня в машине, я надеваю новое платье, делаю себе вечерний макияж. Давненько я не красилась и никуда не собиралась. В ресторане тихо и уютно. Ислам выбирает столик в углу, где приглушенный свет создает атмосферу уединения. Заказываем чай, салат, горячее. Разговор течет легко и непринужденно, как будто и не было всех тех недель отчуждения и обид. «А как же твой бизнес в республике?» — спрашиваю, отставив от себя пустую тарелку. «Свободную нишу наверняка уже заняли, пока я был занят. Личной жизнью. Ничего, начну с нуля. Меня не пугает новая жизнь. Мне это даже нравится. Интересный город ты выбрала. Тут много национальностей. Я почти как дома». Мы с бабушкой каждое лето приезжали сюда на 2 недели. Здесь жила ее подруга. Откровенничаю. А потом, когда я выросла, стала приезжать самостоятельно. «Что будешь делать с домом бабушки?» «Пока ничего. Жалко его продавать». «Нам нужно свое жилье», — говорит Ислам осторожно. «Здесь. Скоро появится ребенок, и я должен обеспечить вам максимум комфорта. Я решил продать свою машину и взять себе что-то попроще. У меня есть кое-какие накопления, но на дом все равно не хватит. А просить деньги у родителей я не стану. Сам как-нибудь выкручусь». Никогда не думала, что Гурцев простится со своей ласточкой, которой жутко гордился. Пересядет на тачку попроще, чтобы нам с ребенком было хорошо. Меня, конечно, трогают его слова. Я говорю. «Ислам, я продам бабушкин дом. Деньги готова вложить в жилье». «Прежде чем ты пойдешь на такой серьезный шаг, ты должна доверять мне. Ты доверяешь?» Все внутри меня кричит «да», но я молчу, словно опасаясь спугнуть это хрупкое чувство доверия. Он ждет, не отводя взгляда. А я, собравшись с духом, тихо произношу. «Да, доверяю». Уголки его губ слегка приподнимаются в улыбке. Он берет мою руку свою и нежно сжимает. А в этот момент я чувствую, что все встает на свои места. Вокруг теперь нет ни одного человека, кто был бы против нашей любви. И мы можем говорить друг с другом откровенно, без страха, что кто-то все переврет. «Я знаю, что причинил тебе боль, когда сказал, что на таких, как ты, не женится», — говорит он, глядя мне прямо в глаза. «И я не устану просить за это прощения. Прости, я был глуп. Ты меня очень осчастливишь, если согласишься выйти за меня. Кольцо, платье, все куплю. Ресторан закажу. Подруг твоих позовем, если захочешь. Асию я и сам хотел бы видеть на торжестве. Она мне очень помогла». «Интересно, чем же ты ее подкупил?» «Своей решимостью вернуть тебя». Ислам сцепляет мои пальцы со своими в замок. А в эту ночь он впервые за последнее время остается со мной. Требовательно раздвигает мои губы языком, исследует мой рот страстно и глубоко. «Как же я скучал по тебе, милая». Мое желание настолько велико, что кажется, будто по жилам стечет расплавленная лава. И я скучала. И даже, о боже, изголодалась по нему. Изгибаюсь, издаю тихий стон, когда его губы ласкают мои соски. Он нежно покусывает их, деликатно оттягивает, дразнит. Его тело расположено между моих ног, и он мог бы без труда уже владеть мной. Но у Горцева другие планы. Он явно хочет довести меня до безумия предварительными ласками. Провожу кончиками пальцев по его широкой спине, ощущая, как его бархатистая кожа покрывается мурашками. «Ислам», — шепчу едва слышно. «Что, Есенька, прекратить?» «Даже не думай». Чувствую обжигающее возбуждение и покалывание в напряженной груди, а Ислам тем временем скользит вниз, выводя языком замысловатые узоры на моем округлившемся животе. Ласково и нежно он поглаживает пальцами мою влажную и гладкую интимную зону. Еще одно его прикосновение, я просто поглощу их без остатка. «Прямо сейчас войду в тебя», — шепчет он, его волнение ничуть не меньше моего. Когда чувствую прикосновение влажной плоти, дыхание перехватывает. Внизу живота покалывает от нетерпения. Я жажду ощутить его внутри себя, познать снова длину и толщину этого прекрасного мужского достоинства. Я даже представить не могла, что нахожусь в постели с кем-то, кроме него. Я же говорила, что однолюб. Никакой Арс не мог бы заменить человека, которого выбрало мое сердце раз и навсегда. Ислам толкается в меня, и я замираю в экстазе. Это непередаваемое ощущение. Он неспешно, но уверенно проникает глубже. Именно так, как я сейчас этого хочу. «Еся», — хрипло произносит Горцев, крепко обнимая меня. «Это больше, чем просто плотская близость. Это танец наших тел на самом высшем уровне». Крик вырывается из моей груди, и я машинально прикрываю рот ладонью. Но Ислам убирает мою руку, позволяя мне издавать громкие звуки. «Кричи, не стыдись. Я люблю, когда ты громко для меня». Горцев подкладывает маленькую подушку под мою попу и начинает двигаться во мне энергично и быстро. Слышу непристойные звуки, издаваемые нашими телами, и к своему стыду получаю очередную порцию наслаждения. Обжигающая волна пробегает внизу живота, заставляя меня извиваться на простыне, вцепившись в нее руками. Следующий импульс пронзает все мое существо, ненадолго унося меня из реальности. «Малышка, любимая». Ислам оставляет глубокий засос за моей груди, и я ахаю от неожиданности. «Метишь меня?» «Конечно, ты ж моя. Или хочешь с этим поспорить?» Сощуривается. Соскучилась я по его собственническим замашкам. Чего уж там. «Не хочу спорить. А в моих мыслях никогда не было другого мужчины». «А Арс?» «Просто друг. Причем твой, а не мой. Я совершила ошибку, пойдя к нему в квартиру. И понимаю, почему ты тогда рассердился. Я сама виновата, не безгрешна». «Не то слово. Да я дров наломал после этого. Что теперь уже вспоминать? Главное, что выяснили все». «Ты правда не спал с Лалой?» Веду ноготком по его груди, поросшей черными волосками. «Я хочу спать только с тобой». Не увиливая от ответа. Легонько сжимаю пальцами его щетинистый подбородок. «Конечно, не спал. Я как узнал, что они натворили, уже ни о чем, кроме как найти тебя, и не думал. Сразу все понял. Ну а ты? Ничего лишнего не позволила бородачу?» «Смотря что ты называешь лишним», решая его подразнить. «Что-то сказала?» Рычит, подгребая меня под себя. «Я ничего не позволяла ему», смеюсь. «То-то же. Мне так мало тебя, Еська. Я еще хочу». Толкается в меня напряженным пахом. «Как думаешь, ребенку не навредят такие активные действия?»